Акватория Карибского моря. 18 сентября, четверг, 8:27. Время местное. «А это что за чудо?» Инга полистала лежащий на коленях толстый том и прищурилась. «Если не ошибаюсь, статуэтка богини созидания Илья Тика. Какая славная!» И она осторожно провела пальцем по золотой фигуре древней богини инков. Кто-то здорово старался, создавая эту прелесть. А у кого-то хватило мозгов не пустить ее на переплавку. Выбирая подходящий клад, Инга перелопатила гору специальной литературы, став подлинным экспертом истории конкисты. Она вычислила конкретный корабль и потребовала у приставников именно Изабеллу, один из немногих галеонов, на котором испанцы везли не только слитки, но и коллекцию непогубленных произведений искусства инков, предназначенную для королевского двора. Диски с изображениями богов, блюда, чаши, статуэтки, цепи, десяток стеблей маиса с листьями и початками, выполненные в натуральную величину, золотой куст, сидящий на нем птицей. Тонкая работа мастеров вызывала уважение и восхищение. «Как ты думаешь, если я подарю родителям вот эту фигурку?» Инга кивнула на небольшую статуэтку бога солнца Инти. «Им не придет в голову поставить в гостиной сейфовую дверь?» «А при чем здесь гостиная?» «Она будет прелестна на каминной полке». «Мне кажется, что диск с богиней Луны будет выглядеть более уместно». «Статуэтка мне нравится больше». Инга потянулась. «Надо спросить Темку, а заодно и покормить его». Яна с сожалением убрала находки, захлопнула крышку ящика и огляделась. «Я чувствую запах созревшего кофе». Лагерь наемников поражал прямо-таки спартанской скромностью. Разбитый на самом краю тропических зарослей, он состоял из 4 шезлонгов, 4 гамаков и одной небольшой палатки, предназначенной для припасов. Рядом с ней жужжал компактный генератор, а внутри прятались 3 холодильника, кофеварка и несколько мелочей, необходимых на современной кухне. Сразу за палаткой стояла душевая кабинка и специальные ящики, в которые складировалась добыча. «Яичница с ветчиной, тосты с джемом, дыня, апельсиновый сок и кофе». Инга придирчиво оглядела сервированный к завтраку столик. «Зови мужиков». «Осторожнее». «Куда еще осторожнее?» — огрызнулся Артем. «Она же черти сколько весит!» «Потому и надо осторожнее!» — рявкнул Кортес. «Это тебе не мешок с цементом!» «Если эта чертовка пережила кораблекрушение, ей уже ничего не страшно!» Молодой наемник вытер пот. «Пара лишних царапин только добавит ей ценности!» Он негромко выругался, скорее для порядка, чем по необходимости. Закрепил трос и махнул рукой. «Трави потихоньку!» «Поехали!» Кортес привел в действие электрическую лебедку, и золотая лама, скрупулезно выполненная инками в натуральную величину, величаво покинула чрево полузатопленного трюма. «Красота! А сколько эта красота стоит?» Кортес ловко качнул бесценный груз в сторону и аккуратно установил на палубе. «Готово!» Артем выбрался из трюма и, жмурясь на утреннее солнце, прислонился к потрепанному борту Изабеллы. «Не хочешь взять игрушку себе?» «Зачем?» «Поставишь в кустах у входа в дом. Никто ведь не догадается, что она настоящая». «Не», — Кортес зевнул. «Сувениры пусть Яна выбирает. Меня больше интересует счет в банке». «Или старые добрые наличные». Артем с особой нежностью осмотрел статую. «Надо бы ее взвесить». Молодой наемник не терялся на фоне крепкого напарника. Выглядел он не очень внушительно, зато превосходил Кортеса в количестве татуировок. Особых татуировок, не имеющих никакого отношения к желанию украсить тело симпатичной картинкой. Тонкие черные линии, искусно нанесенные на кожу Артема, были навскими эскизами, самыми дорогими артефактами такого рода в тайном городе, секретом которых владели всего 4 мастера. Правую лопатку закрывал королевский ястреб на стороже, улавливающий враждебные эмоции. Кольцо безразличия, причудливым узором охватывающее плечо, являлось высококлассным блокиратором боли, а от него спускался эрлийский крест – мощный стимулятор. Более консервативный Кортес предпочитал обходиться без подобной страховки, но тем не менее от одной татуировки он отказаться не мог. Его правое плечо, так же как и у Артема, украшала грызущая орехи белка – метка темного двора, знак дружбы и особого расположения повелителя Нави, выполненный им лично. «Нас зовут завтракать!» Кортес разглядел фигурку Яны, поднялся и, не удержавшись, похлопал ламу по холке. «Много добра еще осталось?» «Только слитки!» Артем отклеился от борта. «Часа на два работы!» С золотыми чушками наемники особо не церемонились. Грузили в небольшую стальную сеть, грубо высыпали на палубу и укладывали в ящики. «До полудня обязательно закончим!» «Ты черт!» «Что случилось?» «Поскользнулся!» Молодой наемник с досадой пнул ногой грязноватый комок разноцветных веревочек. «На чем?» «На насадке для швабры!» Рассмеялся Артем. «Веревки какие-то!» Он перелез через борт и стал спускаться на песок. «Пойдем завтракать!» «Уверен, что торговая гильдия охотно поможет нам пристроить клад!» Усмехнулся Кортес, намазывая джемом очередной тост. «Вот только проценты они затребуют, грабительские!» «Никогда не поверю, что ты не сможешь удержать жадность шасов на приемлемом уровне!» — округлила глаза Инга. «В любом случае обращаться к кому-либо еще глупо!» — протянула Яна. «И шасы это прекрасно понимают!» — вставил Артем. «К сожалению, мы не можем притащить несколько тонн золота в ближайший банк. Кстати, здесь неподалеку есть одна славная офшорная страна», — намекнул Кортес. «У меня там неплохие связи в солидном банке, владелец которого не станет задавать лишних вопросов». В свое время Кортес служил в имперской военной разведке и обзавелся полезными знакомствами по всему миру. «Это неправильно», — не согласилась Инга. «Если бы речь шла только о слитках, над твоим предложением еще можно было бы подумать. Но прятать произведения искусства недопустимо. Мы обязаны сделать их доступными для публики и ученых». «В первую очередь мы обязаны на них заработать». Яна кивнула, поддерживая слова друга, и тут же обернулась. «Портал». На пляже неподалеку от лагеря завертелся вихрь магического перехода. «Межконтинентальный», — оценила Инга. «Кто-то пожаловал в гости». «Но никто не знает, что мы здесь», — нахмурился Кортес. — «Кроме приставников». — «Да». Из темно-зеленого вихря гордо выступила высокая белокурая женщина в довольно строгом деловом костюме, совсем не подходящем к тропическому окружению. — «Нас нашли люди», — Артем зевнул. — «С чего бы вдруг?» — «Фея Русана, казначейство Ее Величества Королевы Всеславы». Женщина остановилась у столика наемников и, глядя поверх их голов, поинтересовалась. «Кто из вас Кортес?» Вопрос был достаточно нахальным. Лица наемников, а их лидера особенно, были прекрасно известны в тайном городе. Гораздо лучше, чем физиономия мелкой колдуньи Зеленого дома. «Если вы хотите предложить контракт, то мы в отпуске». Кортес налил себе еще кофе. «А если хотите позавтракать с нами, то можете взять стульчик вон в той палатке». Зеленые глаза феи сверкнули. «Я прибыла определить размер налога, который вы заплатите в казну Великого дома Людь». «Кто вам сказал, что мы решили заняться благотворительностью?» — осведомился Артем. «Вас подло обманули». Девушки улыбнулись. «Хочу напомнить, что челы считаются подданными Зеленого дома». «И когда вы успели подмять под себя 6-миллиардную семью?» Невинно поинтересовалась Инга. «Мне просто любопытно». «Между челами и людами нет вассальных договоров», — отрезала Яна. «Вы знаете, что по правилам приставникам положено 10% вклада. Вот с этой суммы вы и истрясете свои налоги». «С приставников», — уточнил Кортес. Русана нерешительно потопталась. Судя по всему, прыткая сотрудница казначейства решила выслужиться, сорвав с наемников приличный куш в пользу Великого дома. Но, встретив суровый отпор, растерялась. «Это окончательный ответ?» «Могу предложить еще холодный апельсиновый сок», — — щедро улыбнулся Кортес. «Или искупаться в лагуне». «Второе бесплатно», — хмыкнул Артем. Русана высокомерно отвернулась. «Я доложу об этом инциденте казначею Ее Величества». На песке вновь заплясал вихрь портала. «Надеюсь, других визитов не последует», — проворчал Артем в спину исчезающей феи. Кортес с сомнением покачал головой. «Не думаю». Яна опустила поднесенную было ко рту чашку кофе. «Сейчас здесь будет еще один переход».